Глава 15. Дома было тихо, чисто и пусто. Сережа съехал еще на прошлой неделе, и Валерия все никак не могла привыкнуть, что, придя домой, она больше не должна сразу бежать открывать форточку, чтобы выветрился запах его сигарет. Нет, он не курил в комнатах, но все равно притаскивал с работы этот запах, наполовину привычный, наполовину непереносимый. С одной стороны, все давно уже шло к разрыву. И когда ситуация разрешилась, они с Сергеем оба почувствовали облегчение. Более того, они вроде как остались в хороших приятельских, можно сказать, отношениях. А с другой стороны, она терпеть не могла таких резких изменений в своей жизни и долго привыкала к новому распорядку дня и к тому, что больше не нужно подстраивать свои ритмы под другого человека. Это дарило чувство свободы и странной пустоты. Бросив ключи на тумбочку под зеркалом, Валерия прошла в комнату и на секунду застыла. Ей почудился какой-то новый, совершенно незнакомый и несвойственный ее жилью запах. Пахло то ли каким-то дорогим мужским одеколоном, то ли каким-то дорогим спиртным. Или котом. Но уже через долю секунды запах исчез, и Валерия решила, что ей показалось. Видимо, шутки подсознания. Весь день же только об этом коте и говорили. Хотя при чем здесь тогда запах коньяка? Это все от усталости. Неделька выдалась та еще и на работе, и в личной жизни. Надо забить на все, принять ванну с ароматическим маслом и лечь в постель, проигнорировав и ужин, и вечерний серфинг по интернету. Стоит как следует выспаться, и сразу перестанут мерещиться и коты, и мужики, и коньяк. Приняв решение, Валерия всегда ему следовала, а потому уже через час сладко посапывала в собственной кровати, разнеженная после ванны, в любимой пушистой пижаме и в обнимку со второй подушкой. И снилось ей все такое интересное, местами даже очень приятное. Наверное, от второй подушки все еще пахло Сергеем, и поэтому сны приняли совершенно определенный оборот. Сначала показалось, что Сережа внезапно вернулся и лег на другой стороне кровати. Валерия в полудреме закинула руку, уже готовая разочароваться пустотой. Но рука внезапно обхватила что-то большое и теплое. И такое родное, такое знакомое, свое, то, что было будто бы всегда, что женщина даже застонала от этого мучительного чувства узнавания и мгновенного страха потери. Ксандр вообще очень редко видел подобного рода сны. Не сказать, чтобы у него были какие-то проблемы с противоположным полом или сексом, точнее, его нехваткой, но практичный и здравомыслящий до мозга костей Эмичи очень редко позволял себе расслабиться настолько, чтобы грезить о женских поцелуях и объятиях. Тем более не просто поцелуях, а когда между мужчиной и женщиной есть что-то большее, чем просто физиология. Вот и сейчас, каким-то краешком вечно бодрствующего сознания, он понимал, что это сон. Возможно, мечта о том несбыточном, чего за века не самой простой жизни с ним так и не случилось. И именно это понимание вдруг отпустило все тормоза. Он целовал эту женщину так, словно пытался раствориться в ней или растворить ее в себе. А руки двигались по ее телу, словно желая запомнить каждый его сантиметр, узнать все изгибы. В жизни с мастером нельзя вести себя столь нагло, слишком откровенно, слишком собственнически. Оружие не может владеть мастером, но здесь, сейчас, это просто сон. Сон, в котором можно, наконец, быть собой, а не следовать чужим правилам, даже если они — основа твоего мироздания. А самое главное — его женщина. Его мастер отвечала тем же, не ломала, не вторгалась, не пыталась захватить инициативу, но и не плыла безвольно по течению, а отвечала на равных. И именно это сносило крышу окончательно. Пока двое видели прекрасный сон, воплощающий их мечты в реальность, под кроватью будущей невольной пары сидел большой пушистый кот и мысленно потирал лапки. Еще немного, и он добьется своей цели. у его предильщика просто не останется причин увиливать от слияния. Все друзья розданы, все желания исполнены. Две сильные энергетические сущности медленно сплетались в один поток. И хотя на физическом уровне дальше поцелуев и ласк пока не зашло, по сути они уже слились, накрепко связав свои ауры неразрушимыми узами. Уж Джента об этом позаботился, едва заметно подтолкнув к друг другу их ауры. Там-то и работы особо не было. Не зря он по всему мультиверсуму искал наиболее совместимую с другом предельщика особь. Миллион вариантов перебрал, руководствуясь этими их параметрами в процентах. Нашел самое лучшее. Что-то там около 90 их смешанных процентов. В призме это считается феноменальным везением и очень редко встречается. Напарник предельщика должен будет сказать спасибо. Кстати, повезло, что нужное существо оказалось противоположного пола. Сейчас, благодаря прародительнице, пришелец понимал всю важность этого аспекта, а теперь и своими рецепторами уловил. На аурном уровне было видно совмещение выпуклостей и вогнутостей, а чуть позже, когда проснутся, может и на физическом совместятся, даже наверняка. Интересно будет понаблюдать. Наверное, и его предельщику требуется что-то подобное, и нужен практический опыт. Это Джен усвоил от прародителей. Правда, вроде бы особи подвида люди не совмещаются аурами и тем более физическими аспектами с особями подвида кошки. Хотя и твердят без конца, как бат, что котиков любят, обожают и боготворят. Но сложно это все. Для начала можно просто посмотреть, как оно происходит, а потом как следует подумать с привлечением основной вычислительной мощности. Так. Слияние сущностей произошло, и вот сейчас их физические оболочки дойдут до самого главного. Вот сейчас. Большой кот под кроватью припал к полу, подергивая от возбуждения и любопытства хвостом. Глаза его горели в темноте неприкрытым азартом. И тут... «Ксан, вставай!» Дверь в спальню Эмиичи с грохотом открылась, являя всклокоченного, невыспавшегося Бада. «Я честно ждал 4 часа, что ты просил на отдых. Прелесть так и не объявился, и ты обещал!» «Как ты можешь так спокойно дрыхнуть?» «О, упс, это... как это? Извините. А-а-а!» «Мяу!» Самым недовольным видом вылез из-под кровати кот и сердито махнул на Кпингу хвостом, а потом, тяжело вздохнув, запрыгнул на руки своему предельщику, успокаивая его. Не подумал он о своей второй половине, что тот будет так волноваться. Слишком увлекся поисками и дальнейшими исследованиями. Непривычно, но приятно. Мрр. «Ты кто?» — в 2 голоса спросили мужчина и женщина на кровати, резко отпрянув друг от друга.